Множество ран покрывали его живот и бока. Они были сплошь истыканы и изорваны клювами. В конце концов, птицы сожрали бы его целиком. «Вы ведь знаете, аисты — плотоядные пернатые, не так ли?» — сказал мне Макс Бем при нашей первой встрече. «Теперь-то я уж точно этого не забуду». Пока пожарные снимали труп и спускали его вниз, аисты медленно и опасливо кружили над ними. В последний раз я видел тело Бема, когда оно уже лежало на земле, все в комьях грязи и кровавых корках. Потом его засунули в шуршащий чехол. В прерывистом свете мигалок все казалось мне нереальным, и я наблюдал за происходящим, абсолютно ничего не чувствуя, готов в этом поклясться. Словно меня там вовсе не было. Словно я испуганно смотрел на все со стороны. Я ждал. И вспоминал последние 2 месяца своей жизни, увлеченную работу с птицами, закончившуюся сегодня чем-то вроде поминальной молитвы. Итак, я был молодым человеком, приличным во всех отношениях. К 32 годам я получил докторскую степень по истории, результат 8-летних трудов, посвященных понятию культуры у Освальда Шпенглера. Когда я закончил ваять этот огромный том в 1000 страниц, никому не нужный с практической точки зрения и крайне трудный для восприятия, мной овладела единственная идея — забыть науку навсегда. Я устал от книг, музеев, от фильмов по искусству и экспериментального кино. Устал жить чужой жизнью, устал грезить об искусстве и блеске гуманитарных наук. Мне хотелось действовать, почувствовать вкус реальности. У меня было несколько знакомых молодых врачей, добровольно выбравших работу в социальных учреждениях и потерявших год, чтобы самоутвердиться. Знавал я и начинающих адвокатов, отправившихся в Индию и приобщившихся к мистицизму, прежде чем заняться собственной карьерой. А меня не привлекала никакая профессия, не интересовали ни экзотические страны, ни страдания ближнего. Тогда мои приемные родители в очередной раз пришли мне на помощь. Я говорю «в очередной раз», потому что после несчастного случая, унесшего жизнь моих родителей и брата, эта чета пожилых дипломатов всегда обеспечивала меня тем, в чем я нуждался. Сначала няней, когда я был маленьким, потом солидным содержанием, позволившим мне никогда не думать о финансовых проблемах. Так вот, Жорж и Нелли Бреслер посоветовали мне отправиться к Максу Бему, одному из их швейцарских друзей, искавшему себе в помощники кого-то вроде меня. «Вроде меня?» — осведомился я, беря записку с адресом Бема. Мне ответили, что он, вероятно, пробудет в указанном месте несколько месяцев, а позже они непременно позаботятся о подходящей для меня должности. В дальнейшем события приняли неожиданный оборот. А первая встреча с Максом Бемом, странная и таинственная, во всех подробностях запечатлелась в моей памяти. В тот день, 17 мая 1991 года, часа в 4 дня, после долгих блужданий по узеньким улочкам верхней части Монтрё, я, наконец, нашел дом номер 3 по Озерной улице. За углом одной из площадей, сплошь утыканной средневековыми фонарями, я обнаружил шале с массивной деревянной дверью и табличкой «Макс Бем». Я позвонил. Спустя какое-то время дверь резко распахнулась, и я увидел на пороге широко улыбающегося человека лет 60. «Вы Луи Антиош?» — спросил он. Я кивнул и вошел в жилище господина Бема. Внутри дом весьма напоминал тот квартал, где он находился. Комнаты были узкие, со сложной планировкой. Повсюду какие-то закоулки, этажерки, а еще шторы, за которыми явно не было никаких окон. Пол располагался на разных уровнях, соединенных множеством ступенек. Бем отдернул занавеску над дверью и пригласил меня следовать за ним. Мы спустились в подвальное помещение и вошли в комнату с выбеленными стенами. Там стоял только дубовый письменный стол, а на нем красовались пишущая машинка и кипа бумаг. На столом висели карты Европы и Африки, а также многочисленные гравюры, изображавшие птиц. Я сел. Бем предложил мне чаю. Я охотно согласился. Надо сказать, что я кроме чая ничего не пью. Бем в мгновение ока достал откуда-то термос, чашки, сахар и лимоны. Пока он хлопотал, я внимательно его разглядывал. Он был невысокий и плотный, на голове ежик совершенно седых волос.